есть дети, — сказал Будулай. — Правильно, — согласился Томила. — Но что-то мне не приходилось до сих пор знать, чтоб эти твои казачки вот так же побеспокоились о наших детях. Как будто все они давно уж и накормлены, и одеты, как все другие дети. И сразу же после этих слов вокруг Будулая поднялся враждебный ропот. Цыганки замахали руками. «Наших некому жалеть! Сами должны кусок хлеба добывать! Над ними только смеяться можно! Все дети как дети, а цыганской хуже щенков!» «Это он так говорит, потому что у него нет своих детей!» При этих словах вдруг что-то как будто толкнуло Будулая куда-то под лопатку в спину. Он даже качнулся на седле мотоцикла вперед и сам не мог понять, как у него вырвалось. «Есть!» Почти совсем беззвучно вырвалось, так что большинство цыган, даже самые ближние к нему, и не расслышали его слов, не исключая Томилы, на ярко накрашенных губах которой играла небрежная улыбка. Но у Шиларо Романовой, кроме безошибочно острого слуха, был еще и безошибочно острый глаз. То, чего она не дослышала у Будулая, она тут же своим цепким взглядом схватила с его губ, и высокие крылья бровей у нее вспорхнули в непритворном изумлении еще выше. «Что-то я на конезаводе никогда не слышал от тебя, Будулай, чтоб у тебя были дети. И Настя говорила, будто твою жену Галю с младенцем на руках задавила немецкой танкой». Много голосов с разных сторон наперебой подхватили ее слова. «Это поза станицей Раздорской, там и цыганская могила есть. Да была, сейчас уже нету. Его Галя теперь в братской могиле лежит». И негодование соплеменников обрушилось на Будулая с удвоенной силой. Хоть бы на память о покойнице помолчал. Заради своей агитации и ее не пожалел. А еще говорили из всех честный цыган. Слишком хорошо знал своих соплеменников Будулай, чтобы не сомневаться, что теперь уже их хватит надолго. И пока они не перебурлят, не выкипят в этом овраге до дна, как вода в котле, нечего было и надеяться, чтоб они захотели его слушать дальше. Только Томила, с полупрезрительной улыбкой, наблюдавшая за происходящим, не сочла для себя нужным добавлять в этот котел свою долю, а ее адъютанты с ленивым выжиданием полуоблокотились с двух сторон от нее крылья Волги, ничуть не сомневаясь в конечном исходе развертывающихся перед ними событий. На какое-то мгновение Будулай встретился со взглядом Томилы, и они поняли друг друга. С нарочитым равнодушием она отвела свой взгляд в сторону. Теперь ей уже незачем было добавлять свое масло в кипящий котел, когда со всем этим с успехом могли справиться другие цыгане. Та же Шиларо, которая с тем большим негодованием набрасывалась теперь на Будулая, что искренне считала себя обманутой им в своих лучших чувствах. «Что-то я сегодня совсем не угадываю тебя, Будулай. Ты или совсем запутался, или...» И Егор, ее неотступный тень, с явным разочарованием шмыгнул кнутом за голенищем. «Да, нехорошо у тебя получилось, Будулай. Совсем плохо». Тем теснее сдвигались вокруг Будулая все другие цыгане, для которых он и вообще был не просто чужой цыган, а чужак, переступивший за черту круга их жизни, всегда ревниво оберегаемый ими от чужих взоров. И они видели в этом опасность для себя, которую теперь можно было предотвратить лишь единственным способом, уже подсказанным Томилой, не дать ему уйти обратно из этого круга. В том же, что они ничуть не сомневаются в своем праве на это, Будулай был уверен. Он хорошо знал свое племя. Лишь одна его мимолетно знакомая старуха с клюкой смотрела теперь на него из толпы не враждебным, а скорее недоверчивым взглядом. «Может быть, я и запутался, Шиларо», — медленно сказал Будулай. «Но Галю мою правда тогда задавила танком, а сына нет». Шиларо быстро спросила его, где же он. Вот теперь наверняка не должно было обойтись и без вмешательства Тамилы. Небрежным движением руки она опять сняла свои круглые очки, покачивая их за дужку, а ее телохранители, отваливаясь от крыльев Волги, сделали стойку. «Может быть, ты не откажешь и нам об этом рассказать, Будулай?» — с улыбкой спросила его Тамила. С седла мотоцикла он окинул толпу цыганок и цыган медленным взглядом. Он хорошо видел, что из этого живого кольца ему уже не уйти. И он также знал, что их угрюмое молчание ничего хорошего не обещает ему. Шиларо с язвительной вкрадчивостью подхватила слова Тамилы. «Да-да, а нам будет интересно тебя послушать. Я смерть, как люблю, разные истории слушать. Правда, Егор?» Егор шаркнул кнутом. «Ну что ж, может быть, и в самом деле настало для этого время. Слишком долго Будулай невысказанно носил все это в себе, эта ноша уже гнет его к земле, и то ли некому было передать кому-нибудь хотя бы часть ее, то ли он сам же все время и укрощал себя, а теперь глаза своих же цыган с беспощадной требовательностью смотрят на него, выворачивая душу. Вверху над оврагом проносились по дороге машины, но оттуда, из-за дремучего шиповника, ни за что нельзя было догадаться, что здесь овраг. Адъютанты Тамилы, собиравшие на этот пленум из окружной степи цыган, знали свое дело. Второй раз за это время что-то жесткое он почувствовал у себя на горле. Старая цыганка опять пустила в ход свою крючковатую палку, поднимая его подбородок и с настойчивой ласковостью заглядывая ему в лицо. «Теперь уже, Будулай, тебе придется рассказать все до конца». Вот этого она могла бы и не говорить ему. Если начинать, то только до конца. Но клюка этой старухи, подпирая подбородок Будулая, прихватывала ему горло, и ему пришлось тоже второй раз за это время отвести ее рукой в сторону. В хуторе Вербном привыкли уже, что время от времени, чаще весной или осенью, на большую братскую могилу у Дона приезжают из разных мест разные люди, родственники тех, кого некогда настигла в этих местах смерть. И обычно жители, проходившие мимо могилы по своим делам, старались нечаянно не спугнуть одиночество этих людей, все еще скорбящих по своим сыновьям, мужьям и отцам. Никто и теперь из проходивших мимо хуторских жителей не потревожил эту явно нездешнюю молодую женщину, которая, как только пришла сюда еще совсем ранним утром, села на суглинистом откосе, так и застыла, положив на колени руки. Вода, нагоняемая на берег низовкой, плескалась у ее ног, и ветер трепал ее черные волосы. Из-за острова солнце давно уже перекочевало через Дон и прицеливалось уже к тому проему между горбами нависших над хутором бугров, куда она всегда уходила на ночь, а эта женщина так и сидела все на том же месте. Только перед самым вечером она вдруг очнулась и провела рукой по глазам, вставая. За своими горестными размышлениями на могиле у сестры Настя и не заметила, как день прошел. А ведь ей до возвращения Михаила еще надо было успеть и то письмо вернуть, которое ему так и не удалось вручить Будулаю. Когда Настя увидела, как открывшая ей дверь Клавдия изменилась в лице, и страх заметался у нее в глазах, она поспешила предупредить ее, сунув руку за вырез платья. — Ты не бойся, я ни с чем плохим не приехала к тебе. Просто мне нужно отдать тебе твое же письмо.